Глава 29. Кольт. Мы с Эш не разговаривали с тех пор, как я поцеловал ее, а она меня оттолкнула. Я признался ей в чувствах, а она ушла домой. Я не стал искать с ней связи потом. Не думал, что мне стоит это делать, неважно, как сильно я этого хотел. Но вчера она мне написала. Она пригласила меня к себе на репетиторское занятие, чтобы не пересекаться с Логаном. Но сообщение было коротким, отстраненным. И она не рассказала мне ничего о том, что думает после разговора с Мией. Что означает, что я блуждаю в темноте. А я ненавижу блуждать в темноте. Отрывая внимание от окна в спальне, я выбираюсь из тачки и закрываю двери. Мои ощущения обостряются, пока я поднимаюсь на крыльцо. После нескольких мягких стуков в дверь Эш, та открывается с тихим скрипом. «Привет!» Здоровается девушка. Ее нежно-голубые глаза смотрят в пол. Она такая застенчивая, неуверенная, чертовски сексуальная. «Привет». Она отходит в сторону, но не говорит ни слова, впуская меня в дом, когда вдруг Мия появляется в коридоре. «Привет, любовничек», — говорит она, видя меня, и берет свою сумку с вешалки рядом с дверью. «Я пошла. А вы двое веселитесь». Ее внимание переключается с Эш на меня, и она мне подмигивает и выходит из дома, даже не оглядываясь. «Все хорошо?» — спрашиваю я, наблюдая за тем, как она спускается по ступенькам к подъездной дорожке. «Угу», — мычит Эш. Ее руки сложены в замок спереди. Понимая, что перебирает пальцами, она заставляет себя прекратить и указывает на кухонный стол. «Не хочешь сесть?» Я выгибаю бровь, но иду к столу, позволяя ей взять ситуацию под свой контроль. Но я не уверен, что она знает, что делать дальше. И правда в том, что я тоже. Когда я выдвигаю стул, ножки его скребут по ламинированному полу, и в тишине комнаты этот звук напоминает грохот колес по шоссе. Я жду, задыхаясь в присутствии Эш. Мне не терпится поцеловать ее. Не терпится спросить, все ли между нами в порядке. Расстроена ли она, что я поцеловал ее? Говорила ли она с Мией? Говорила ли с Логаном? Я много чего хочу спросить у нее, но я молчу, тем самым позволяя ей взять контроль над ситуацией, даже если это убивает меня. «Могу я принести тебе чего-нибудь попить?» — предлагает она. «Нет, спасибо». «Хорошо». Она перекатывается с пятки на носок. «Может, ты голоден?» «Только что поел». «Поняла». «Эш, может, ты сядешь?» С вызовом говорю я, поворачиваясь на стуле так, чтобы видеть ее полностью. «Ты меня нервируешь». Она похожа на маленькую напуганную мышку, на ту самую, что убежит в другую сторону, если я буду неосторожен. Я никогда не видел, чтобы она так нервничала. Это чертовски мило. И, к моему удивлению, это дает мне надежду. «Ох, прости, конечно». Эш садится напротив меня и складывает руки на груди. «Ты уверена, что все в порядке?» «Ага, все супер». «Ты говорила с Логаном?» Подталкиваю я. «Нет, я не говорила с ним с того дня, как приехала к вам домой». Она качает головой, ее тревога смягчается до грусти. «Я тоже», — говорю в ответ. «Думаю, он знает, что я из него все дерьмо выбью». Ее взгляд пересекается с моим, когда она слышит мои слова. Сегодня ее глаза накрашены темнее, чем обычно, сильнее подчеркнуты. Ее губы тоже на оттенок темнее, будто на них помада или блеск, или что-то. Я рассматриваю ее сверху донизу. Вообще, сегодня она выглядит более собранной, чем в последнее время, но при этом так непринужденно. Будто она хочет выглядеть так, будто она такой проснулась, но это лишь иллюзия. Та самая, в которой я умер бы, если бы она мне позволила. Чертовски красивая. Вот бы я знал, что происходит в ее милой головке. «Почему ты хочешь выбить дерьмо из Логана?» — спрашивает Эш, когда ловит меня на том, что я пялюсь. Ревность заполняет меня, когда его имя срывается у нее с языка, и я дергаюсь на стуле, упершись локтями в темный дубовый стол. «Потому что он сделал тебе больно». Она кивает, даже не утруждаясь отрицать этого. «Ну и ужином его тоже вроде хочется угостить», — добавляю я. «Почему?» Она в удивлении склоняет голову на бок. потому что он был слишком туп, чтобы увидеть, кого он бросил. Думаю, это спорный вопрос, но спасибо. Ее накрашенные губы растягиваются в улыбке. Совсем не спорный, хочу возразить я. «А с Мией ты говорила?» — спрашиваю я вместо этого. Она кивает. «И?» «И она в моем списке за то, что не рассказала мне об ухаживаниях коротыша», — отвечает Эш. «Но она подтвердила твою историю». «Да?» — мое сердце бьется чуть быстрее. «Да», — кивает она. «И?» «И она будет рада выпустить тебя из подставных отношений, когда ты захочешь». Она прикусывает подушечку большого пальца, ее голубые глаза прикованы к узлу на запятнанном столе, разделяющем нас. Наконец, она вновь смотрит на меня, ее губы слегка приоткрываются. «Еще она сказала, что тебе можно заводить интрижки с кем угодно, помимо твоих подставных отношений, так что, думаю, мы с тобой оба не против поцелуя». «Рад знать». «Прости, что испугалась», — добавляет она. «И, думаю, хочу, чтобы ты знал, что мне понравилось целоваться. И раз уж мы оба не против...» Ее голос обрывается, она облизывает губы, выглядя при этом невинно, но и в то же время заинтересована. Так она дает знать. С каким-то подтекстом. Может, он заключается в искорке в ее глазах, а может, это просто голод в моих. Но у меня ощущение, будто нажали на выключатель. Будто она дала мне зеленый свет. Будто все, что ей было нужно, это чтобы Мия дала ей зеленый свет. И когда он у нас есть, я собираюсь воспользоваться этим полностью. «Это так?» — размышляю я, поднимаясь на ноги. Медленными и уверенными шагами я обхожу стол. Эш смотрит на меня. Заинтересованно. С сомнением. Нервно. Она тихо дышит, когда я хватаю спинку ее стула и поворачиваю так, чтобы ее колени больше не находились под столом. Теперь она полностью повернута ко мне лицом. Ее губы чуть приоткрыты. Она ждет, что я буду делать дальше. Хороший вопрос, Эш. Я знаю, что я хочу сделать, но вопрос в том, позволит ли она мне. Звучит так, будто вы с Мией говорили о многом, упоминаю я. Так и есть. Она сглатывает. Скажи мне, Эш. Я сажусь перед ней на колени и провожу ладонями от ее коленей до бедер. «Раз мы оба не против поцелуя, как думаешь, Мия не будет против, если я перейду на новый уровень с ее подругой?» «Я...» Голос застревает у нее в горле, она облизывает губы. «Думаю, она на все отреагирует нормально». «На все?» «Да, на все». Мелко сглатывает она. «И на это?» Я поднимаюсь на коленях, проводя ладонями по ее голым рукам, по ключице, шее и хватая ее за волосы на затылке. Я крепко держу ее, притягиваю ближе к себе. Она сдается мне без колебаний, позволяя мне повернуть ее так, как мне будет лучше. И, черт возьми, мне уже хорошо. На ощупь она словно шелк, мягкая, податливая. Я хочу обернуть ее вокруг себя. Я хочу оказаться в ней полностью. Я хочу, чтобы ее кожа терлась о мою. Почувствовать, как ее пальцы царапают мою спину. Я хочу все это. «Да», — выдыхает она. Ее веки прикрываются от страсти. «Думаю, так хорошо». Я улыбаюсь и, сокращая последние сантиметры расстояния между нами, проглатывая ее вздох, когда наши губы соединяются. Она на вкус так же хороша, как я помню. Как мед и ваниль. Как рай. Мое сердце бьется быстрее, кровь приливает вниз. Я проникаю языком в ее рот, и она посасывает кончик, выбивая из меня стон. Забавно. Это всего лишь поцелуй. Чертов поцелуй, а я уже на коленях умоляю о большем, обо всем, что она даст мне. Я бы мог весь день целовать ее, без еды, без сна. Мне не нужно ничего, кроме ее губ на моих. Мой налившийся кровью член дает о себе знать, когда я улыбаюсь в ее губы. Я признаю свою правоту. Если я собираюсь быть жадным, пожалуй, мне нужно еще кое-что. Мне нужно, чтобы Эш разделась, чтобы я мог боготворить каждый сантиметр ее тела так, как она того заслуживает. Мои пальцы скользят по ее рукам, и я кладу руки на ее грудь, сжимая ее через мягкую хлопковую футболку. Она хныкает тихо и опьяняюще, выгибая спину и обнимая меня за шею. Отчаянно, умоляюще, чертовски идеально. Несмотря на то, что это убивает меня, я отпускаю ее и провожу рукой по ее гибкому телу, хватаю за бедро и подтягиваю край стула. Она подчиняется. Ее жадные губы дразнят мои, когда она приподнимает бедра в поисках трения. Я рядом, солнышко. Ловкими пальцами я расстегиваю пуговицу и молнию на ее джинсах, пока она снимает штаны и нижнее белье, используя мои плечи в качестве опоры. Отрывая свои губы от ее, я кладу голову ей на грудь, зарываясь носом в ее идеальные груди, вдыхая ее запах. Она пытается перевести дыхание, ее грудная клетка поднимается и опускается, будто она готовит себя к предстоящему. И я тоже. Потому что я неделями мечтал об этом. «Расслабься, Эш», — приказываю я. «Кольт», — выдыхает она, глядя на то, как я сажусь, подбирая под себя ноги. Ее колени сведены, а пальцы прижаты к припухшим губам. Она смотрит, ждет, что я буду делать дальше. Эш выглядит как влажная мечта, невинная, уязвимая. Она готова, чтобы ее взяли, чтобы ее боготворили. «Позволь мне побыть джентльменом, солнышко». Ее губы расплываются в легкой улыбке, и она закатывает глаза. Я, прикасаясь к ее коленям, скольжу ладонями по ее шелковистым гладким бедрам, прежде чем опуститься к икрам. Ее мышцы расслабляются, и я снова скольжу руками вверх по ее коленям и бедрам и обратно. С каждым движением она расслабляется. Ее любопытный взгляд разжигает во мне огонь, когда она раздвигает бедра и дает мне возможность взглянуть на свое идеальное лоно. Когда я вижу его, у меня текут слюни, и я приближаюсь, осыпая поцелуями каждый сантиметр ее кожи, покусывая мягкий участок кожи между ее бедром и киской. Посасывая ее нижние губы, я целую самую интимную часть ее тела. Мой член болезненно напрягается, когда я вылизываю ее, жадно желая еще. Со стоном она запускает пальцы в мои волосы, прижимая ближе. И черт, как же я хочу быть ближе. Я хочу все, чего она мне даст. Потому что это больше, чем секс. Это Эш. И то, что я чувствую к ней, ничто и рядом не стояло. И я мечтаю доказать ей это. Я недоволен этим углом, поэтому беру ее за бедра и закидываю ее ноги себе на плечи, поднимая ее попку со стула. Я практически поедаю ее, словно самый голодный человек на свете. Но я и есть голодный, но не до еды. Я голоден до нее. Был таковым с момента, когда увидел ее в машине на светофоре. И ничто не могло подготовить меня к тому, насколько ее вкус оказался опьяняющим. Кончиком языка я обвожу клитор, и она стонет. Звук громкий, с придыханием, и выгибает бедра, насаживаясь на меня до тех пор, пока ее соки не капают с моего подбородка. Еще никогда в жизни я не был так возбужден. Но я не хочу, чтобы это заканчивалось. Я хочу так жить. Я хочу так умереть. «Кольт!» Ее пальцы путаются в моих волосах. Она тянет за них так, что я уверен, у меня потом останется плешь. «Черт, Кольт, продолжай!» «Да, вот здесь, Кольт. Прямо нахрен здесь!» Эш запрокидывает голову назад. Ее мышцы напрягаются под моими прикосновениями, когда она с криком кончает мне в рот. Я продолжаю ласкать ее, пока она отходит от эйфории, превращаясь в податливый пластилин в моих руках. Когда я поднимаюсь на ноги, она улыбается мне, практически опьяненная своим оргазмом. «Ты хоть знаешь, как хорошо это было?» — спрашивает она. «Знаю!» — смеюсь я и провожу рукой по ноющей голове. Эш смеется и встает. Ее нижняя часть все еще обнажена, когда она берет футболку за подол и снимает ее. Ее идеальные груди дразнят меня через белый кружевной бюстгальтер. Она откидывает рубашку и подходит ближе ко мне, прижимаясь грудью к моей груди. Каждый изгиб, каждый сантиметр разгоряченной кожи, каждая часть девушки, которую я так порочно хотел, сейчас передо мной. И я могу исследовать ее, взять ее, посмаковать ее. Я обнимаю ее за тонкую талию, когда она расстегивает мои джинсы и забирается своей маленькой изящной ручкой в боксеры, сжимая мой член у основания, поглаживая большим пальцем головку до тех пор, пока с нее нахрен не начинает течь. «Ты пытаешься убить меня, солнышко?» Я издаю рычащий стон, прислоняясь лбом ко лбу Эш, закрывая глаза. Просто пытаюсь отплатить за услугу». Ее веселый смех заставляет все в груди сжаться. «Скажи, Кольт, как ты хочешь меня?» «Черт!»